над твоей крышей, когда ты умрешь. Ты станешь солнцем, и все равно меня будешь выше. Осенним ветром я буду где-то летать с тобой. Ветром по свету ты не поймешь, а я незаметно шепну теплом. Ах, солнце, где ты?